2008 год. Бис. Катя. Катя, возьми телефон. Вторая половина нулевых вообще была бедна на значимые поп-события, но 2008 год выделяется своей скудностью даже на этом фоне. Впрочем, конвейер «Фабрики звезд» продолжал работать. И когда им управляли братья Меладзе, одним из результатов стал мальчуковый дуэт «Бис». Как и за несколько лет до того с «Виагрой», Константин Меладзе снова пробовал зайти на территорию незнакомого формата. Получилось недолговечно и скорее курьезно. Хотя «Катя» — это, пожалуй, шедевр глупой поп-музыки, сделанный осмысленно. Тут и заход первых строчек про Мадонну и Дженнифер, и, конечно, неграмотный и потому неотразимый рефрен. Под стать самой песни был и клип. Голый торс вокалиста Влада Соколовского камера в самом начале показывает так, что даже смотреть немного неловко. Эстетика плодовитого клипмейкера Алана Бадоева, в которой болливудский размах сочетается с манерной театральностью, во многом определит то, как будет выглядеть на экране постсоветский эстрадный мейнстрим в ближайшие десятилетия. Константин Меладзе, продюсер, автор песни. Мне захотелось попытаться сделать мальчиковую группу и посмотреть, смогу ли я добиться в этом формате быстрого успеха. За год она стала группой номер один по версии Муз-ТВ и не только. Но после того, как быстрый успех был достигнут и пошли первые места, интерес к этой работе я потерял, душу это мне не грело. Ребята ругались между собой, но я бы мог, в принципе, спасти проект. Только это мне было уже неинтересно. Это была чистой воды поп-музыка. Одному из парней было 16 лет, другому 19. И нагружать их серьезной тематикой было бы глупо. Вот я и писал почти детские песенки в современной аранжировке. Поработали и хорошо, но вообще не греют меня бойз-бенды. Через 3 года после этого интервью, в 2014-м, Меладзе основал бойз-бенд M-Band. Весной 2020-го группа распалась. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году. Влад Соколовский, вокалист. Мне был понятен музыкальный формат этой группы, но не совсем понятен стилистический. Чересчур это было сладко, на мой взгляд. Это же мужской коллектив все-таки. Так что мне было некомфортно. Перед тем, как мы получили от Кости запись песни «Катя, возьми телефон», мы увидели текст. Представьте, вы ждете суперхит и тут читаете. Ее могли бы звать экзотически, Мадонна или попросту Дженнифер. Катя, возьми телефон, это он, это он. Я просто дар речи потерял. Подумал, может, это прикол какой-то. Но потом, когда послушал трек, понял, что там есть своя фишка, и это точно будет хитом. Можно просто произнести «Катя, возьми телефон», и все сразу вспоминают эту песню. В России бойсбендам сложно существовать. В Европе, Азии, Америке везде отлично, но только не у нас. У нас мужское население не понимает вообще, что такое метросексуал. Метросексуал – популярный в нулевые термин для обозначения состоятельных мужчин, которые уделяют большое внимание своей внешности и модным трендам. Метросексуал – это же просто человек, который следит за собой. А у нас-то как воспринимается? Ну и педики. А уж если обычное слово так воспринимается, то что говорить о бойсбендах? Интервью брала Елена Ванина в 2011 году.